Глава вторая. Заинтересованное лицо. Отец выглядел неважно. Осунулся, нос заострился, кожа ссохлась и пожелтела, в светлых волосах белела седина, а крепкие руки стали худыми, похожими на птичьи лапки. Его состояние менялось каждые 10-15 минут. То он погружался в глубокий сон, то вдруг начинал тяжело дышать и судорожно сжимать простыни, то метался и что-то бормотал. «Я сделала несколько слепков, но что он говорит, непонятно», — тихо сказала мама и достала из кармана синего домашнего платья пару склянок. «Посмотри, иногда вроде ругается, а иногда словно просит, но чаще всего это просто, вот, как сейчас, просто бормочет». Мама была далека от колдовства, из древнего, но давно иссякшего рода колдунов. Она отлично разбиралась в зельях и травах, но теорию колдовства в юности изучала мало, полагая, что ее род навсегда утратил способность передавать дар, а на нее, по сути обычного человека, сильный колдун даже не взглянет. А отец и взглянул, и даже сразу влюбился, что подвигло маму на самообучение. Но ненадолго. В итоге она погрузилась в домашнее хозяйство и воспитание единственной дочери. При длительном воздействии такое часто бывает. Али отпустила холодную отцовскую руку и взяла склянки. Колдун не может с ними сопротивляться и пытается дать отпор. Слова мы используем редко, но иногда остаются только они. Как видимость хоть какого-то действия. Без силы, застывшим даром, они, конечно, совершенно бесполезны. За неимением свободного места и тумбочка, и столик, и подоконник, и даже стулья пестрели флаконами, а в спальне стоял стойкий запах зелий. Алья села на коврик и вылила содержимое склянок на пол. На склянках темнели подписи. День первый, день второй. А вот их содержимое ничем не отличалось. Та же постель и тот же отец, исхудавший, бормочущий. «Его прокляли вечером», — уверенно сказала Алья, изучив мечущееся изображение в темных лужах. «Любое проклятие и обновляемое воздействие тоже выпивает основную силу, чтобы лишить способности сопротивляться, часов за 6-8. Папу прокляли, когда он возвращался с работы. Или все-таки на работе, в колдовском ведомстве, как и остальных замов и главу. Целители сказали то же самое». Мама вдруг расслабилась, словно не очень-то доверяла местным колдунам, что ночью оно незаметно пило силы, а ближе к утру ударило. Алья собрала изображение в склянке и передала их маме. Снова села на край постели и взяла отца за руку. Пугающе, дрожащая и ледяная. Всего-то за сутки заклятие превратило здорового, цветущего мужчину, одного из сильнейших колдунов Орлиного приюта, в измученного болезнью старика. Что целители прописали? Она потерла ладони, призывая воду, и кожа пальцев набухла крупными, черными каплями. Зелья. Мама осторожно коснулась флаконов. Восстановительное, укрепляющее и сонное, чтобы снизить частотность метаний, пока не ясно, что это за дрянь, то ли что-то древнее и неизвестное, то ли измененное грозой. Только зелье. По две капли каждого через 2 часа, включая ночные. Да, и мама выглядела не лучшим образом, словно тоже под грозовое воздействие попала. Но, как и отец, крепилась, а зеленые глаза из-под взъерошенных светлых кудрей смотрелись упрямо, с вызовом. Этого мало. Алья сжала пальцы, и темная вода свелась в ручеек, поползла по отцовской руке. Надо постоянно питать дар. «Иначе он иссякнет?» Целители не рискнули, сказали слишком сложное заклятие. Мама встревожилась. «И тебе нельзя, ты же не до конца восстановилась». Ручеек обвел худое отцовское запястье и вернулся к Али, замкнув кольцо, которое сразу же набухло черной водой, и крупные капли потекли от дочери к отцу. «Можно, заклятие несложное, оно затратное для чужаков. А для родственной крови и силы — нет. Не переживай, мам. Это мне целители рассказали, пока я в больнице валялась. Оно затратное, потому что кровь чужая. И сила чужая. Идет отторжение. Из 10 капель принимается едва ли одна. А родственная принимается вся. И верно. Ни одна капля не стекла на постель. Все впиталось в кожу. И с каждой минутой отцовское лицо разглаживалось, светлело, розовело, а руки теплели. Минут через 10 он вздохнул, как хорошо пообедавший человек, расслабился и уснул спокойным, здоровым сном. На 2-3 дня хватит. Алья разорвала кольцо и втерла в ладони остатки воды. Ты же со всеми замами мастера Шьяна знакома. Напиши их семьям. Если они не знают это заклятие, я научу. Оно простое. Даже ребенок-колдун справится. И оно наверняка сохранит дар проклятого. Напишу обязательно. Мама посмотрела на нее с внимательным прищуром и велела. А теперь обедать и в постель. Хотя бы часа на 2. Даже не надейся сегодня же расследованием заняться. Если не отдохнешь с дороги, завтра вообще не встанешь. И ты сама это знаешь. Глава сыскного ведомства теперь ночует на работе. С ним ты сегодня поговорить успеешь, если отдохнешь. Алья согласно кивнула и с трудом подавила желание немедленно наведаться к сыскникам. Год восстановления сказался на ее состоянии не лучшим образом. Она отвыкла от нагрузок, уставала быстрее обычного и по-прежнему при утомлении засыпала на ходу. А тут 2,5 дня трудного перехода. «Не переживай, пап, мы тебя вытащим», — шепнула она, точно зная, что отец все слышит, и встала. «Переодеться с дороги, помыться». «Давай принесу обед к тебе в комнату», — предложила мама. «И разбужу». Часы показывали начало 3. «В 4:30. Успеешь до ужина поговорить с мастером Эвилом, который ее, разумеется, ждет. Не может же он не понимать, что она обязательно примчится к отцу, а потом отправится в сыскное ведомство договариваться». Алья первая вышла в коридор, широкий, светлый и чистый. Даже в столь сложное время мама следила за порядком. Ни пылинки, ни соринки, свежие занавески на чистых окнах и лечебные травы в горшочках на подоконниках. И, конечно, давно приготовленная для дочери спальня, приоткрытая дверь, поскрипывала на сквозняке, а из комнаты тянуло осенней свежестью. Мама тихо затворила дверь и неуверенно спросила. «Как думаешь, мастер возьмет тебя в группу?» «По закону не должен», — хмуро произнесла Алья. «Потерпевшие и их родственники, заинтересованные лица, которые могут навредить расследованию. Сейчас нет смысла гадать, мам. Схожу и узнаю. А перед уходом перенесу время на папу в другую комнату. В спальне же не продохнуть от лекарств. Опасен сквозняк, но не свежий воздух. И тебе склянки с заклятиями переноса дам. И вообще, мам, скажи, что нужно. У меня 2 сумки склянок с собой. Все запасы сюда привезла. И еще сделаю. И можно мне колдовать? Можно. Уже 1/2 как можно. Не волнуйся. Показать заключение целителей? Не надо. Верю. Мама наконец-то улыбнулась. Наверное, в первый раз за 3 дня. Иди, отдыхай. И уже с лестницы она обернулась, мягко добавив. Хорошо, что ты дома. Вдвоем легче бороться с бедой, чем в одиночку. Алья закрыла дверь в свою комнату и зло ругнулась. Если уж отцовские помощники в таком шоке от случившегося, что никто, ни один, не сообразил предложить женщине без дара помощь хотя бы склянками, то что же с сыскниками происходит? Короткая дорога от дома до сыскного ведомства занимала минут 15, но Алья добиралась до него больше 30 минут. Думала. Да, мастер Эвил весьма озабоченный предрассудками и принципами старик, который, останься Алья в орлином приюте, взял бы ее на работу, никуда бы не делся. Но под его началом перебирать бы ей архивные бумаги до скончания времен. Как заявить о своем праве, хотя бы на сведения, хотя бы на уже добытые? Как убедить старого сыскника в собственной полезности и необходимости? Как? Мама, конечно, о местных сыскниках слишком плохого мнения. Да, преступление в приюте – огромная редкость. но все местные ведомственные учились в других городах, проходили там практику, работали несколько лет, и опыт расследования имели, и газеты, чтобы следить за научными достижениями, наверняка выписывали. Однако опыт лишь тогда полезен, когда он непрерывен, как и теоретические знания, хороши только при постоянной практике. А что с первым, что со вторым у местных были проблемы. В конце концов, Алья плюнула на свои сомнения, и будь что будет. Невозможно подобрать верные доводы, когда не знаешь, чем ответит собеседник. В 3 минуты добралась до первой серой улицы, и еще через 3 оказалась у сыскного ведомства. Широкие ступени крыльца, усыпанные рыжими листьями, массивные двери, крупная кладка изъявленных серых стен, высокие, частично зашторенные окна. Когда-то, лет 20 назад, это ее пугало. Казалось, здание нависает над ней, сурово хмурясь темными окнами, не принимает, подозревает нехорошим или проверяет. Однако Алья все равно лет 7 мечтала работать здесь, как дед сыскник. А мечты иногда так странно сбываются. Она приподняла подол длинного в темно-синюю клетку платья и смело поднялась по ступеням. «Благослови, черная!» Двери лишь казались тяжелыми. Правая открылась быстро, легко и бесшумно. Алья шагнула в коридор и сразу же сощурилась. После осеннего солнца помещение показалось сумрачное и сыро. Слева от стола дежурного раздалось веселое. «Ну и ну, уже добралась, а мастер тебя завтра ждал». «Пьон!» Она с трудом узнала школьного приятеля. И то по голосу. «А ты здесь откуда? Ты же в дивноводье?» «Служил». Бьон басовито хмыкнул. И его стул скрипнул, отодвигаясь. А 3 года назад приехал в отпуск навестить родителей и внезапно женился. «Помнишь Зиюту?» «Ну вот, ждем 2-го ребенка. Дорога снова противопоказана, поэтому пока тут. Но все еще надеюсь вернуться к нормальной работе». Алья прикинула, что Бьон должен был прослужить лет 7. Да и Дивноводье — огромный город, больше лихоречия. О больших городах у сыскников всегда полно работы. Хоть кто-то с опытом. Отлично. Они не виделись с окончания школы. Сразу же разъехались по разным городам. За это время щуплый и сутулый мальчишка превратился в крупного, уверенного в себе парня. Но свои светлые волосы он по-прежнему собирал хвост, а синие северные глаза искрились знакомым весельем. «Ты здесь дежурный?» — удивилась Алья, оглядев длинный коридор с единственным столом и стулом у двери. «Всего лишь? С твоим-то опытом?» «Потому что здесь всего 2 должности. Глава и его зам», — фыркнул Бьон. «А остальные? Куда пошлют, там и протираем штаны». Алья сочувственно кивнула. С одной стороны, отсутствие преступления — это хорошо, а с другой — не очень и не для всех. Зато есть время для учебы. Бьон похлопал по стопке книг. «За 3 года здесь узнал больше, чем за 3 года в сыскном училище. И точно знаю, что все пригодится. А ты?» И его глаза стали серьезными. «Поднимайся к главе. Он еще вчера вечером велел сразу отправить тебя к нему. 3-й этаж, 5-й кабинет». Алья кивнула и осторожно спросила. «А вообще, как он?» «Плохо», — Бьон понизил голос. «В глубоком шоке. У мастера Эвела 2 дня был такой вид, словно случилось что-то, чего случится, но никак не может. Он с мастером Шьяном не ладил. Я лично слышал, как они несколько раз ругались. Но они сколько знакомы? Всю жизнь. Думаю, смерть мастера Шьяна сильно ударила по нашему главе. Кажется, он до сих пор в это не верит. А в убийство? И подавно. Когда за 50 лет работы ловишь всего-то 1 беглого каторжника, это нормально». Алья тоже понизила голос. «Я, честно говоря, тоже никак не могу поверить в убийство, Бьон. Ты видел труп? Осматривал?» «Не довелось». Недовольно поморщился Бьон, зачем-то огляделся и прошептал. «Говорят, мастер Шьян до того боялся умереть в одиночестве. Детей-то нет, одни бесконечные племянники по всему северу. А жена не колдунья и уже очень плоха, что наколол себе колдовские знаки быстрого разложения. и теперь его тело вне колдовского мешка расползается на глазах. Чудо, что его быстро нашел колдун. Поэтому тело никому не показывают, только слепки. Вот их я видел». «И?» — насторожилась Алия. Бьон плюхнулся на стул, открыл книгу и усмехнулся. «Боишься, что наш глава по закону тебя пошлет? Зря боишься. Мастер готов принять любую помощь. А если все-таки пошлет?» Он перегнулся через стол и веско сказал. «Не сомневайся, Аль, у нас убийство. Первое, лет за 300. Если пошлет, расскажу подробности. Но потом иди мимо меня и до конца коридора. Третий этаж, пятый кабинет». И Алия спохватилась. Бьон же на работе. А вот она еще нет. И старый школьный приятель не имеет права раскрывать и детали следствия даже по старой дружбе, тем более на рабочем месте. «Извини», — смутилась она. «На чай вечером заходи, если что», — понимающе улыбнулся Бьон. «Первая желтая улица, дом 8. И если ничего, тоже заходи». Алия тихо фыркнула. «На чай ее теперь будут звать все подряд. Для начала по старому обычаю, а потом, конечно, из любопытства. И о большом мире разузнать, и о деле мастера Шьяна». «Спасибо», — поблагодарила она. До лестницы Алия дошла быстро, а вот на ступеньках ее уверенный шаг замедлился. И вроде нечего бояться, но в душе что-то боялась или опасалась, то ли отказа, то ли просто старого сыскника. Больно тут резок и нетерпим ко всему, по его мнению, неправильному. И душа то тревожно замирала, то нервничала и пыталась оттянуть неизбежное. Разумеется, безуспешно. Третий этаж, пятый кабинет. И грубоватый голос из-за приоткрытой двери. Едва Алия, расстегнув пальто, остановилась напротив. «Заходи! Чего ждешь?» «Ну, с черной». Мастер Эвил, несмотря на преклонный возраст, был высок и могуч, имел прекрасную осанку, загорелую до черна кожу, густую копну седых волос и крупный крючковатый нос. Его кабинет напоминал гнездо. Пыльная, беспорядочно заставленная стульями и столиками, заваленная папками и бумагами. И смотрел старый сыскник натуральным орлом, приметившим свою жертву. Неприятные светлые глаза уставились на вошедшую девушку с деловито-хищным интересом. «Раз так быстро добралась, значит, не растеряла за болезнью навыков», грубовато заметил глава сыскного ведомства и выпнул из-за стола придвинутый стул, едва тот не опрокинул. «Садись, говорить будем». «Здравствуйте, мастер», — осторожно произнесла Алия и присела на краешек стула, устроив на коленях сумку. «Ибо не каждый вечер добрый, да и не совсем еще вечер». Мастер Эвил оперся о рабочий стол и снизошел до ответного. «И тебе не хворать, особливо по колдовской части». И прямо сказал. «Мои колдуны, хоть и обучались сыскному делу, последний раз за преступником бегали лет 20 назад, а колдуны не сыскные, вообще никогда не бегали. Касательно убийства и расследования, то же самое. А Бьон, если не знаешь, по кражам работал. Ты среди нас сейчас единственный сыскник с опытом расследования убийств, если по существу». «А как же?» Неловко начала Али. «А вот так!» Криво усмехнулся мастер Эвил. «Заинтересованность лица, знаешь ли, имеет две стороны. Или помешать делу, или раскрыть его наверняка. Я слыхал о таких, кто ради своего землю носом рыл и раскапывал то, на что незаинтересованные не обращали внимания, полагая неважной мелочью. А потом собирал из этих мелочей мощные доказательства. И ты будешь землю рыть, Альяра. Костьми ради отца ляжешь. Ни один целитель не вычислил суть проклятия. Вероятно, о нем знает лишь собственно проклявший. Но для тебя ни знание, ни поблажка, так? Ты вряд ли простишь себе, если наш уважаемый мастер Ферриш превратится в овощ или не очнется вообще. И отыщешь проклявшего, чтобы спасти отца. Или я не прав?» Алья молча кивнула. «Прав. А самое главное, — продолжал глава, — это твое долгое отсутствие. У тебя здесь ни с кем нет крепких связей, кроме родителей да пары школьных подружек. Да и связи эти, поди, порядком поизносились. У тебя никому нет особенных симпатий, и ты никого не пожалеешь, если почуешь преступника. И обид ни на кого нет. Не осудишь почем зря из мести или по старой злобе. Значит, точно кто-то из своих, из местных, приютских. И от этого мастеру Эвилу тяжело вдвойне. Все же здесь свои, кроме двух странноватых новичков, о которых писал Тьеда. Или не двух? Кто еще войдет в группу? Алья наконец успокоилась и посмотрела своему собеседнику в глаза. Кто ее возглавит? У меня нет полномочий вести следствие. Вы же знаете, колдуны — это всегда помощники сыскников. Всего лишь. И многие из вас не обучены думать, только делать, то есть выполнять приказы. Мастер Эвил скривился. Да-да, знаю. Весьма глупое, на мой взгляд, разделение. Никогда не одобрял такого обучения. Но ты ведь последний год работала одна, на себя, и должна соображать получше иных колдунов. Однако, да, снова да. Я решил пригласить сыскника со стороны. Для пущей, так сказать, беспристрастности. Алья внутренне расслабилась. Очень правильное решение, потому что своей беспристрастности, столь важной в сыскном деле, она уверена не была. Да, слишком уж в приюте все свои. Город, как одна большая семья. Хотя и в ней, как известно, не без урода. И она его найдет, с чужой помощью или без, и меньше, чем за луну, и заставит снять заклятие со всех пострадавших. Или хотя бы рассказать о нем целителям. Кого именно? Она сосредоточенно посмотрела на старого сыскника. У меня давно есть список на случай внезапных каторжников или иных незваных гостей. Мастер Эвил поворошил стопку бумаг. Каждый год отлавливаю наших отпускников, работающих в других городах, и уточняю, кому бы обратиться. Из таких, кто и с большим опытом, и в свободном сыске, и недалеко от нас, на данный момент свободен и поблизости оказался лишь один. Мастер Ириен. 35 лет в сыске. 2 года назад уволился по причине, так сказать, здоровья. То есть надоело без выходных и отпусков гоняться за преступниками. Обитает в Камнеполье. Приглашение я отправил еще 3-го дня. Мастер Ириен согласился. Я жду его завтра после обеда. И тебя вместе с ним на совещание. Ну да, прикинула Али. От Камнеполья до Орлиного приюта около 3 дней пути обычным ходом и с остановками на ночлег. Сначала лодкой по реке Мелкой до долины пристаней, а потом паромом через рукотворные пещеры по реке Черной до подземного причала у горы Мшистой. И после еще 2 часа пешком по подгорному пути до старой дороги. На каждой остановке есть гостевые комнаты или пещеры, и сейчас мастер Ириен должно быть недалеко от горы Мшистой. Или все-таки в приюте, если пренебрег полноценным ночным отдыхом. Она бы точно пренебрегла и постаралась приехать раньше оговоренного срока, чтобы провести предварительную проверку. Нельзя ввязываться в расследование даже за очень большие деньги, если не понимаешь всей сути случившегося. Нельзя же соглашаться загодя, не побывав на месте и не осмотревшись. У ведомственных, конечно, нет выбора. Куда начальство отправило, туда и летишь. А вот у свободных сыскников выбор есть. Если мастер Ириен сразу согласился, то он либо очень, очень нуждается в деньгах, либо связан с обитателями Орлиного приюта кровным родством и или давней дружбой, или же чрезмерно любит загадочные дела, что, впрочем, вряд ли. Любители острых дел не увольняются со службы до глубокой старости, даже из-за слабого здоровья. Или первое, или второе. Интересно, что он за человек и сыскник? Из Камнеполья прислали архивную справку и послужной список мастера Ириена», словно прочитав мысли Альи, сообщил глава и снова зашуршал бумагами. «Показать?» «Конечно», — кивнула она. Мастер Эвил выкопал из стопки бумаг тонкую папку и бросил ее на край стола. Алия взяла документы и быстро их просмотрела. Послужной список весьма впечатлял. За год мастер Ириен ухитрялся раскрывать до 10 сложных дел. А вот внешний сыскник впечатления не производил никакого. Худое остроносое лицо, тонкая шея, узкие плечи, большие глаза, рассеянный взор, с отросшими волосами и в шляпе на бекрень он больше походил на замечтавшегося художника и казался гораздо моложе своих 50 с лишним лет. И, кажется, кого-то напоминал. «Знакомый?» — сразу отметил мастер Эвил. «Все может быть». Алия достала из кармана сумки склянку. «Каменополье не так далеко от моего лихоречья. Могли встречаться. Или в газетах о его подвигах читала. Подумать надо». Старый сыскник хмыкнул, глядя, как она заливает бумаги колдовской водой, а после сливает ее обратно в склянку, сделав слепок и портрета, и послужного списка. «А сама что ж, боишься колдовать?» «Нет», — скупо ответила Алия, убирая склянку, «не считая нужным тратить силу там, где можно обойтись заготовкой. У вас свои помощники, даже для простых дел, а у меня свои, и не вижу в этом ничего предрассудительного». «Смела!» — цокнул языком мастер Эвил и забрал папку. «Честна, это хорошо. Не люблю подхалимов. И поди, сведения по мастеру Шьяну потребуешь сейчас же выдать. До утра не дотерпишь». «Рано утром я хочу сходить в гробницы». Она спокойно встретила прищуренный взгляд старого сыскника. «Вы верно сказали. У меня и моего отца мало времени. И я не хочу терять ни ночи, ни часа. Хотя бы позвольте мне сделать слепки со всех материалов, от слепков трупа мастера Шьяна до опросов. Не верю, чтобы вы были в таком шоке, что не опросили под заклятием правды всех приютских колдунов, не они ли прокляли замов и не поговорили с тем, кто нашел тело мастера Шьяна. На сегодня мне хватит и слепков. А завтра на совещании, когда прибудет мастер Ириен, расскажете остальное». Алия договорила и осеклась, смутилась. Глава сыскного ведомства не помощник и не заказчик, чтобы им командовать. Глаза мастера Эвила сверкнули весельем, и он хохотнул. «Молодец, хваткая. Нет, ни документы не дам, ни слепки с них делать не разрешу. Замешаны свои, Альяра, свои», — подчеркнул он, посуровев. «Нельзя, чтобы сведения просочились в город. Верю, что сама не расскажешь никому, даже матери, но склянку можно обронить. Или посмотреть ее содержимое, пока ты спишь. Я подозреваю всех. Иногда даже самого себя». «Пошли». Глава с грохотом отодвинулся от стола и встал. «Читай, смотри, делай пометки. Но только здесь». В стене слева темнела неприметная дверь, личный архив. Алия молча встала, сняла пальто, аккуратно повесила его на спинку стула и достала из сумки рабочий блокнот. «Если глава подозревает даже себя, совсем дрянь дело. Пока в случае замов мы предполагаем воздействие, или сложное обновляемое, или грозовое». Мастер Эвил достал из ящика стола ключ. «Но сложное по склянкам не разлить. Использовать его может только колдун. А вас чему учили?» «Колдовские знания на всем севере едины», — отозвалась Алия. «Все верно». «То есть у нас либо один преступник-колдун, либо их двое-трое, и один из них — колдун», — мрачно подытожил глава и отпер дверь. «Да, мы всех приютских колдунов проверили под заклятием правды. Все наши непричастны. То есть эта скотина пришла сюда протокой, сделала дело и сбежала. Или затаилась у родичей. И либо Шьян был ее целью, либо что-то другое. Что дальше доделают помощники из обычных людей?» но опросить под правдой весь город крайне затруднительно. Мягко говоря, по северным меркам Орлиный приют считался маленьким, однако больше 200 жилых домов, больше 200 семей, а семьи традиционно многодетные, не меньше 3 ребятишек. Пока опрашиваешь одну семью, весть разлетается по всему приюту, и затаившийся преступник успеет сделать ноги и раствориться в большом мире, многолюдном севере. И поминай, как звали. Приезд нового сыскника не останется незамеченным, осторожно, отметила Алья. Как и мой, пойдут слухи, и они быстро дойдут до нужных ушей. Но к тому времени проверенные колдуны успеют расставить следящие артефакты по всем дорогам и тайным тропам, ведущим большой мир, хмуро произнес мастер Эвил. Они уже ставят. Дьют лично руководит работой, и ни одна мышь не проскочит, разве что протокой. К завтрашнему утру большая часть входов-выходов из приюта будет под круглосуточным наблюдением, а позже мы и окрестные долины артефактами охватим. А новеньких вы проверили? Алья вспомнила о колдуне-каторжнике и загадочном южанине. Бывший каторжник, как колдун, пуст. Глава первым вошел в архив. Мои, как положено, проверяют его 2 в луну. Его дар полностью иссяк и уже никогда не восстановится. Но ты проверь, если хочешь. А южанин исчез. В городе его уже 3 никто не видел. Но погоди, расставим все следящие артефакты. Узнаем точно. Дьют предлагает запустить орлиный глаз. Возможно, придется. Заходи, чего мнешься? Алья невольно поежилась. Орлиный приют истори владел несколькими древними артефактами, но работали из них лишь 2 – защитник города и орлиный глаз. Последний позволял отследить кого угодно и где угодно, даже в соседних долинах, даже на перевалах, даже в пещерах, даже в протоке. Лишь имя назови, лишь каплю крови капни. Однако хватало его всего-то на 3 суток, и для этого колдунам приюта придется отдать все свои силы. Вообще всем колдунам. И Алье тоже. Вообще все силы. Само собой, без конкретных подозреваемых, глаз использовать бессмысленно, недовольно добавил мастер Эвил. Но если эта скотина не у родичей или у друзей таится, а шастает к нам протоками, если мы узнаем, кто и зачем, да смастерим западню... Но это потом. Архив оказался практически пустым. Небольшая комнатка без окон, рабочий стол у стены и стул рядом. И несколько папок и склянок на столе. И следящий артефакт в виде яркого, серебристого светильника на стене. «Меня вы тоже подозреваете?» Не удержалась Алья, отодвигая стул. «Я подозреваю всех!» Веско и мрачно повторил глава. И даже то, что твой отец под заклятием, тебя от подозрений не защищает. Возможно, он потому и живой, что является твоим отцом, и ты его любишь. Остальные замы – за компанию и для отвода глаз. В отличие от несчастного, упокой реки его души мастера Шьяна. Опять же, для почти иссякшей ты прискакала слишком быстро. И еще проверить надобно из своего ли лихоречия. Алья с изумлением посмотрела на мастера Эвила, но так и не поняла, шутит он или всерьез. «Изучай», — рисковато велел старый сыскник. «Думаю, 2 часов тебе хватит. Закончишь — стучи. Я буду в кабинете. Разрешение на осмотр гробниц напишу». Он вышел и захлопнул дверь. В замке зловеще звякнул ключ. «Ну что ж, приступим».